Вопрос про употребление разного рода препаратов в числе самых часто задаваемых журналистами бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. «Пока я был рядом, проблемы не было. То, что сейчас происходит, надо проводить исследование. Это же медицинский показатель. Это же невозможно скрыть. Я вижу, он физиологически поменялся, у него лицо другое. Это разговор другой, слова другие, мимика другая. Он вообще не тот. Он слова ищет, он слова вспоминает», — отметил Богдан. «И, естественно, мнение экспертов, на этот раз наркологов. Даже они признают, что речь Зеленского вполне адекватна, но он с трудом концентрирует внимание и временами отключается. Наверное, опять скажут, что не спал несколько ночей. И, разумеется, кто же в это поверит?» Комментарии пользователей. Допускаю, что им, в отличие от экспертов, не платят ни копейки. Единодушны. «Он под веществами, это не президент, сравните с нашим». Очень скоро это сравнение с нашим перестало устраивать даже комментаторов с государственных сайтов, потому что, в отличие от Зеленского, говорившего с трудом, но честно и внятно, Путину нечего было сказать, кроме регулярно повторяемой и давно разоблаченной лжи. А скоро он и говорить перестал. Оправдать явный военный крах было нечем. С апреля Зеленский начал выигрывать этот бой. Сначала по очкам, а затем и нокдаунами. Переломной точкой оказались события в Буче, киевском пригороде, куда 15 марта вошли и откуда 2 апреля вышли российские войска. Глава 6. Буча. Я был в Буче в конце июня 2022 года, и над городом все еще стояла аура беды. Есть места, в которых происходило нечто действительно страшное, и скопившийся там ужас не выветривается. Таким же я запомнил Спитак, где случилось 7 декабря 1988 года во время армяно-азербайджанской войны самое разрушительное в истории Армении 9-бальное землетрясение. В Буче летом шла невероятно бурная жизнь. Постоянно привозили журналистов со всего мира. Рядом отец Андрей, уцелевший в те 10 дней, показывал двор церкви, построенный перед самой войной и еще не расписанный. И в этой церкви вместо икон стояли фотографии бучанских жертв. Эксгумация, осмотр, перезахоронение. Еще был перекопан церковный двор. Но тут же в церкви тот же отец Андрей венчал новые пары и крестил новых детей. К июню в Бучу уже вернулись больше 300 беженцев. Мэр Анатолий Федорук, который во время оккупации прятался у соседей, многие знали и никто не выдал, показывал, что осталось от его дома. От самого дома, уточним, осталось очень мало, поскольку, уходя, российские войска расстреляли его из гранатометов. Тут же стояла изуродованная «Мазда», которую не смогли открыть, чтобы покататься, и решили поувечить, чтобы отвести душу. Но рядом со стовом полусгоревшего дома стояли невредимые гипсовые зайцы и грибы, а в уцелевшей беседке Федорук угощал журналистов коньяком и черешней. «Отстроимся», — говорил он бодро, но в глазах его бодрости не было. И чем больше Буча со своими свадьбами и крестинами старалась показать, что все не так страшно и жить еще можно, тем виднее было, что все это попытка спрятать непоправимое. Большая часть жителей не только не оправилась от травмы, но не успела толком ее осознать. Мертвые были похоронены, дома восстанавливались, беженцы возвращались, и тем не менее с необычайной остротой чувствовалось, что совсем недавно здесь было очень плохо. Я знаю этот запах беды по Шуше и Беслану, и это запах не столько гари, сколько ужаса. Ужас висел в воздухе. Это тяжелая материя, вроде ртути, и она долго еще никуда отсюда не денется. Это запах абсолютной беспомощности, крайней растерянности, чувство, что никто не спасет. При этом Буча была богатым пригородом, престижным районом, дома тут были хорошие и земля дорогая, и люди возвращались сюда в уверенности, что больше никто их отсюда не вышибет. И не вышиб действительно. Россиян сюда больше никто не впустил, их отшвырнули от Киева. Но наивен был тот, кто допустил возвращение. Можно похоронить мертвых и отмыть дома, но нельзя вернуться. Все это было похоже на экскурсии в Освенцим, только во время войны. Вообще, в современной войне все делается гораздо быстрее. Враг еще наступает, а экскурсии уже возят. К нынешнему времени в Буче поработали, думаю, не меньше 1000 иностранных журналистов, и все, что там происходило, тщательно документировано. Многим из психологического самосохранения хотелось бы думать, что это пропаганда. Но это не пропаганда. Население Бучи составляло перед войной примерно 40 тысяч. Убежать успело большинство. В городе оставалось порядка 5 тысяч. Жители Бучи уезжали на своих машинах под российским обстрелом. Российский спецназ появился в пригороде уже 25 февраля. Буча рассматривалась русскими как база для нападения на Ирпень. Дважды украинцы отбивали пригород. 3 марта он был сдан. Цитирую «Холод», подготовивший обзор мировых СМИ. «Всего в Буче было найдено 461 погибший. Из них 73 тела эксгумированы из самой крупной братской могилы у церкви Андрея Первозванного в присутствии европейских высокопоставленных чиновников Жозепа Борреля, Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. 40 похороненных были опознаны как мирные жители. На многих телах обнаружены следы огнестрельных ранений». 4 апреля газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала спутниковые снимки Бучи, сделанные компанией Maxar Technologies в середине марта. Снимки фиксируют, что в период с 9 по 11 марта, когда город оставался под контролем российских сил, на Яблонской улице в Буче появились как минимум 11 темных объектов размером с человеческие тела, которые с тех пор не меняли расположение. На видео, снятых 2 апреля, когда город вновь вернулся под контроль украинской армии, тела мирных жителей лежат в тех же местах, что и объекты на спутниковых снимках, сделанных в конце марта. Еще два тела, одно из которых лежит рядом с велосипедом, второе возле брошенной машины, согласно спутниковым снимкам, появились на Яблонской улице между 20 и 21 марта. Опубликованы перехваченные переговоры российских солдат. Они откровенно признаются, что перевалили много гражданских и что есть приказ расстреливать всех – гражданские и негражданские. Все это изучено сотнями журналистов и проверено сотнями экспертов. Полагаю, никто из европейцев не был заинтересован в подтасовке этих данных. После них уже невозможно было отделываться возмущением и обеспокоенностью. Журналистские расследования из Бучи появились во всех крупных мировых СМИ, и во всем мире они вызвали уже не беспокойство или возмущение, а шок. Шок этот не прошел по сию пору. Пока Россия представлялась всему миру и отчасти российской оппозиции государством тотальной коррупции, чиновной безнаказанности, олигархических роскошеств, она тихо превращалась в заповедник нового фашизма, в архаическое государство тотального людоедства и фанатической озлобленности на всех. Об этом можно было догадаться после разговора Елены Костюченко с бурятским танкистом Доржи Батумункуевым в 2015 году. Но тогда некоторые надеялись, что это все единичные случаи. Не могут же все уже тогда так легко и без сомнений убивать. Бурят-то, казалось, не испытывал ненависти. Под сознанием ты все равно понимаешь, что там такой же человек, как и ты, в таком же танке. Ну или пехота, или на любой технике. Он все равно такой же человек, из крови и плоти. А с другой стороны понимаешь, что это враг тебе. Убивал ни в чем невинных людей, мирных граждан, детей убивали. Как эта сволочь сидит, весь трясется, молится, чтоб его не убили. Начинает прощение просить. Да бог тебе, судья. Нескольких взяли, так все жить хотят, когда уже прищучат. Такой же человек, у него мама. 7 лет спустя такие мысли уже никому не приходили. Или в них не признавались. BBC опубликовала материалы домовых чатов из Бучи. Это в Украине распространенное явление. Хотя в городе постоянно возникали проблемы с интернетом, в этой соседской переписке зафиксированы десятки убийств. Отход из Бучи был представлен российской стороной как акт доброй воли для создания обстановки взаимного доверия на переговорах в Стамбуле. Никто в Буче, никто в мире не понимал, что это такое. В чем источник этой патологической злобы и бессмысленных расправ с мирным населением? То ли в каждом украинце, независимо от пола и возраста, видели врага, то ли злились на чистоту и богатство местного жилья. Уровень жизни в Буче высок и по украинским меркам, а по российским способен серьезно пошатнуть хрупкую солдатскую психику. Нелюди – слово, встречающееся в домовых чатах и репортажах украинских журналистов чаще других. К такому не был готов никто, даже те, кто следил за российской пропагандой. Как ни расчеловечивала она украинцев, но до прямых призывов убивать всех подряд не доходило. «Не жалейте их, мой президент», – писал российский фантаст Сергей Лукьяненко. – Но кто же реально прислушивался к Сергею Лукьяненко? Нет в России ни писателей, ни пропагандистов с таким авторитетом. Не в пропаганде тут было дело и не в веществах, которыми якобы накачивали солдат перед боями. Ведь и боев не было. Армия неподвижно стояла в городе. Вот она так развлекалась. Людей, которые зверствовали в Буче, установили. Позвонили домой их родственникам. Многие звонили с мобильников, отобранных у жителей Бучи, так что установить собеседников было нетрудно. Мать одного из псковских десантников ответила корреспонденту важных новостей, который обратился к ней в WhatsApp. «Мне кажется, что про эту Бучу только ленивый не написал. Уже все по ней разобрались. И смотря какая версия вас интересует, Зеленский все по этому поводу придумал уже, что да как там произошло. А если у человека есть голова на плечах и здравый смысл, то вряд ли в эту жуть про российских солдат можно верить. Они даже над пленными не издеваются, не говоря уже о мирных жителях. Вот лучше бы вы разобрались, кто глотки на дороге нашим пленным режет и расстреливает их, и донесли бы эту информацию до Красного Креста и как они там содержатся тех, кого укрофашисты не убили. Вот вы бы, как журналист, сделали бы хорошее дело». Многие мировые СМИ обошла история Ивана Скибы, которого расстреливали да не добили. Цитирую важные истории. «Нас всех раздели, искали татуировки, орали «Вы бандеровцы!» Тогда же военные забрали у всех телефоны. Мужчин заставили выстроиться друг за другом, взяться за куртку впереди стоящего и под дулами сопровождающих привели к дому 144 по той же Яблонской улице, четырехэтажному офисному зданию, где устроили свой штаб российские оккупанты. Там мужчин заставили снять ботинки и куртки, поставили на колени, некоторым завязали руки. Одного из задержанных 28-летнего Виталия Карпенко застрелили сразу, Иван Скиба видел это. Скибу и еще одного мужчину, Андрея Вербового, завели в здание. Ивану надели ведро на голову, начали стучать по нему прикладом и кирпичом. Что стало с Вербовым, Скиба догадывается. Больше он не слышал его голоса. Скорее всего, его убили. «После этого меня снова вывели, поставили на колени», — вспоминает Скиба, которого вернули к задержанным. «Военные решали между собой, что с ними делать. Один сказал: „Ебашь их, только отведи, чтоб тут не валялись“. Одного из пленников отпустили, потому что, как говорит Скиба, тот смолодушничал и признался, что состоял в теробороне. Сейчас он находится под следствием. Украинские власти обвиняют его в госизмене. Остальных мужчин повели за угол дома». Скиба вспоминает, что военных было двое. Они выглядели очень молодо. Далее мужчин поставили лицом к стене, и началась стрельба. Скиба помнит слова одного военного. «Все, пиздец вам, блядь, бандеровцы!» Пуля прошла по касательной, задев бок Ивана. Он рухнул на землю. Достреливали, добивали тех, кто подавал какие-то признаки жизни. Скиба упал рядом с мертвым мужчиной, который уже лежал на земле до их прихода. «Я старался не дышать, только пар шел изо рта. Я был без обуви, поэтому снял ботинки с убитого хлопца, который лежал там еще до нас». Скиба побежал с места расстрела, перелез через три забора и оказался в частном доме, в котором уже побывали оккупанты. В доме все было перевернуто вверх дном. Он нашел куртку, шапку и спирт, смог обработать раны. На 10-20 минут Иван прилег на диван, пытаясь согреться, но этому помешали военные, которые вновь ворвались в дом. «Я сказал, что я хозяин дома, семья эвакуировалась. Лицо у меня было в крови, и сказал, что-то прилетело». Военные снова отвели Ивана в штаб в 144-м доме, где ему оказали медицинскую помощь, а после привели в бункер, где прятались от обстрелов около 200 мирных жителей. 7 марта российские военные вывели всех наружу. Сначала отпустили женщин и детей, потом мужчин. «Нам сказали, мы пришли вас освобождать. Что-то типа: мы классные ребята, не берите в руки оружие, мы вас отпускаем. Я думаю, бункер понадобился им самим, чтобы прятаться от обстрелов». Таких публикаций десятки. Общее количество убитых в Буче оценивается украинской стороной летом 2023 года в 422 человека, но цифры эти еще не окончательны и пересматриваются в сторону увеличения. Находят новые братские могилы, записывают показания, ищут конкретных виновников из числа российских военных. Арестович опубликовал список 11 воинских подразделений, непосредственно причастных к массовым убийствам мирных жителей. Неуклюжая и бездарная ложь российской пропаганды о том, что убитые в Буче были жертвами украинской теробороны, многократно и подробно разобрана медиазоной, Медузой, Инсайдером. Все эти утверждения, как всегда, бессистемны. Убитые погибли в результате украинских обстрелов, убитых не было, убитые появились после ухода российской армии, хотя их видно на спутниковых снимках середины марта. Все это украинцы сделали сами ради санкционного давления на Россию. Всех-всех убили сами ради санкционного давления. После убийств бесстыдство пропагандистов уже не должно никого удивлять. Удивляет идиотизм. Может быть, это надежда на снисхождение в будущем трибунале? Но сомнительно, что это будет смягчающим обстоятельством. С российской пропагандой я знаком неплохо, но не припомню, чтобы Россия так бездарно врала ни в советское, ни в постсоветское время. День посещения Бучи Зеленский назвал самым страшным днем в своей жизни. Возможно, еще и потому, что сам себя упрекал в промедлении с эвакуацией. И после этого дня перемен в интонациях и облике Зеленского нельзя было не заметить. Украина и мир увидели нового человека, скорбного, словно присыпанного пеплом, но и куда более твердого, исполненного самурайской готовности к мести. Его обращение 3 апреля, вероятно, самое трагическое из всех. Я его цитирую почти без сокращений, потому что, как сказал он сам, важно каждое слово. «Сегодня это обращение будет без приветствия. Не хочется ни одного лишнего слова. Президенты обычно не записывают таких обращений, как это. Но сегодня я должен сказать именно так. Сказать после открывшегося в Буче и других наших городах, откуда выгнали оккупантов. Сотни убитых людей, замученных, расстрелянных мирных людей. Тела на улицах, заминированная территория, заминированы даже тела убитых. Повсеместные последствия мародерства. На нашей земле побывало концентрированное зло. Убийцы, палачи, насильники, мародеры, которые называют себя армией и которые заслуживают только смерти после того, что они сделали. Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал в вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах, за выстрелы в затылок связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли. Я принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного рассмотрения каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов, следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или каким-либо образом участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную книгу палачей, найден и наказан. Украинцы! Украинки! Хочу, чтобы вы это осознавали. Мы выгнали неприятеля с территории нескольких областей, но под контролем российских войск еще остаются оккупированные районы других областей. И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи, еще больше смертей и издевательств. Потому что такова природа российских военных, пришедших на нашу землю. Это уроды, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы. Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме еще тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности. О том, каким был путь к такой Буче, к такому Гостомелю, к такому Харькову, к такому Мариуполю. У нас нет нерешительности. В каком бы блоке или вне блока мы ни были, мы понимаем одно. Мы должны быть сильными. 14 лет назад руководитель России в Бухаресте указал западным лидерам, что нет такой страны, как Украина, а мы доказываем, что есть такая страна. Была и будет. Мы не будем прятаться за сильными мира сего. Мы не будем никого уговаривать. По-хорошему, мы не должны были и просить о помощи оружием, чтобы защититься от этого зла, которое пришло на нашу землю. Все необходимое оружие нам и так должны были предоставить без просьб, потому что и сами прекрасно осознавали, какое зло пришло и что именно оно принесло с собой. И есть стандарты украинских людей, и есть стандарты российских оккупантов. Это добро и зло. Это Европа и черная дыра, которая хочет все это разорвать и поглотить. Мы победим в этой войне, даже если отдельные политики так и не смогут победить нерешительность, которую они передают преемникам вместе с должностями. Нет, это был совсем не тот Зеленский, которого выбрала Украина в 2019 году. Но и Украина была не та, и мир не тот. 24 февраля 2022 года он этого еще не понял, а 3 апреля сомнений у него не осталось. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать и совсем уж хорошо.